Да, было и хорошее. Я восстановил в памяти некоторые приятные моменты, но что в результате? Одни воспоминания. Мне 26, и я живу только прошлым. Мы расстались 3 года назад, и я по-прежнему не могу ее забыть. По сравнению с этим, неведение было бы просто блаженством. Кейт начала от меня уставать, и я это почувствовал. Мне хотелось рассказать ей всю свою жизнь, выложить все, что накопилось в душе. Но я понимал, что ей со мной становится скучно. «Тебе со мной скучно?» — спросил я так, чтобы это выглядело ненавязчиво. «Нет. Почему мне должно быть с тобой скучно?» «Ну, наверное, немного скучно», — настаивал я. «Мне так неудобно, что тебе приходится выслушивать мои заунывные повествования. Я иногда бываю таким занудой, что сам себя перестаю слушать». Она рассмеялась. «И на меня опять повеяло летом. Кейт, расскажи мне о себе», — попросил я, закуривая сигарету. «Скажи мне о себе что-нибудь, чего я не знаю». «Что именно?» «Понятия не имею. А все, что хочешь». «Мне ничего не приходит на ум». Кейт задумалась. Я затянулся. «Ладно, вот что. Задай мне любые 3 вопроса, а я задам 3 вопроса тебе». Я согласился. Мой мозг заработал на полную мощность, стараясь изобрести вопросы, которые были бы одновременно интригующими, соблазнительными и подкупающе остроумными. «Где ты живешь?» Хороший вопрос. Я прислушался, но не уловил в голосе Кейт ни малейшей доли иронии. «Давай для начала разберемся с географией». Кейт снимала в Брайтоне квартиру со своей лучшей подругой Паулой. Паулы не было дома. Она развлекалась где-то со своими коллегами, чему я был очень рад. Мне понравилась мысль, что мы оба сидим в одиночестве, каждый в своей квартире, и ведем задушевную ночную беседу. Кейт осталась дома, потому что у нее не было денег. Она отчислилась с 1-го курса университета в Северном Лондоне, где изучала историю и культуру Восточной Европы. «А почему ты ушла?» «Меня бы все равно выгнали», — со вздохом сказала Кейт. «Я почти не ходила на лекции. Я была по уши влюблена. Быть с моим бывшим казалось мне важнее, чем изучать историю европейских торговых соглашений или общаться с кем бы то ни было. Ему все время приходилось уезжать, а без него я кошмарно скучала». Ее голос дрогнул. Она глубоко вздохнула и сказала уже совсем с другой интонацией, как будто приняла твердое решение больше о нем не думать. «Ладно, это все в прошлом». «Ты скучаешь по Лондону?» — спросил я и добавил. «Кстати, это мой 2-й вопрос». Она рассмеялась и сказала. «Нисколько. Там все слишком дорого. Лондон дымный, грязный и неприветливый. Он напоминает мне о нем. Ну, ты понял. Мне нравится Брайтон. От моего дома до моря 5 минут. О, море я обожаю». Я старательно обдумал свой 3-й вопрос. Можно было спросить что-нибудь забавное или что-нибудь трогательное, но только одно меня действительно интересовало в данный момент. Ее бывший парень. Хотя такое любопытство уже ни в какие ворота не лезло. Как всегда, я легко поддался искушению. «Какой он был, твой бывший?» «Обычный парень», — неохотно сказала она. «Просто обычный парень, который был уверен, что он для меня дороже всего на свете, и был в этом совершенно прав. Но между болью и неведением я выбираю боль». Больше она ничего не захотела говорить. «Я помню, мы договорились, что я задам только 3 вопроса», — сказал я почти, но только почти застенчиво. «Но у меня есть еще один. Давай. Ты позвонишь мне еще в ближайшем будущем?» «Не знаю», — ответила она. «Посмотрим. 23:45». Когда Кейт положила трубку, я попытался выбросить ее из головы, но ничего не вышло. Она упрямилась. В результате я еще раз перебрал в уме свои ответы на три ее вопроса. Она: «Как звали твою первую любовь?» Я: «Вики Хиллингворт. Мне было лет 13, ничего не вышло, слишком много сложностей». Она: «Да».